Андрей Волконский и Филипп Гершкович. Работали мы очень много. Но все же мне и некоторым другим фанатикам это казалось недостаточным. Поэтому я предложил организовать совместный отпуск с тем, чтобы можно было продолжать репетировать и летом. Для этой цели вместе с женой Гертовича Мариной мы еще в конце весны отправились в район Абрамцево, примерно 70 километрах от Москвы. В 1957 году это еще было очень спокойное место. Нам удалось снять несколько дач в радиусе 3-4 километров, где разместились все музыканты, некоторые и с семьями. Несколько человек одиноких жило в деревне Глебово. В 3 километрах от нее находился сельский дом культуры, почти новый, где мы могли репетировать сколько нам угодно. И в течение 5 недель мы работали там по 6-7 часов в день. Надо было видеть эту картину. Утром по маленькой лесной дороге на репетицию отправлялись глебовцы, если шел дождь, в плащах и резиновых сапогах, Миша Богуславский, Боря Шульгин, Витя Корначев, Леня Полеес и я сам. Были мы молоды, веселились от души по всякому поводу, без повода, впрочем, тоже. Вспоминаю такую не слишком приличную подробность. Если кто-то из компании по известным причинам удалялся в сторону от дороги и облюбовывал себе местечко под деревом, то остальные вынимали инструменты из футляра и развлекали его музыкальными экспромтами. Постепенно был разработан ритуал. Каждый удалившийся мог заказывать музыку на свой вкус, и нередко в лесу можно было услышать звуки «Кармен», меланхолической серенады Чайковского или венского марша Крейслера. Жалко, что в те времена мы слыхом не слыхали о видеокамере. К сентябрю, когда начались гастроли, оркестр был в блестящей форме, но непрерывное общение, в том числе и с семьями, имело и свои отрицательные моменты. Неизбежно формировались отдельные блоки. Оркестровая кухня без конца обсуждалась, и Баршай, человек с не самым простым характером и с несомненными признаками паранойи, перешел к новой стратегии. Из сообщества равных музыкантов оркестр начал перерождаться в авторитарно управляемый организм. Происходило это постепенно, и в то время осознавалось еще не каждым. В почти полуторамесячной поездке все опять оказались в ситуации, близкой к летней. Весь день вместе. Гостиница, автобус или поезд, бесконечные репетиции, которые продолжались вплоть до концерта. После концерта опять гостиница и опять разговоры до утра и обсуждение происходящего. Баршай совершенно очевидно начал нервничать, поняв, чтобы держать все и всех в руках, ему нужно принципиально изменить сложившуюся полуколлегиальную атмосферу. И, встав на этот путь, приглашение Курпекова было лишь началом, он уже не мог остановиться. Чем дальше, тем эта тенденция, стремление к абсолютной власти, принимала все более неприятные формы. Очень показателен был разрыв с Андреем Волконским. В самом начале МКО он был приглашен Баршаем в качестве клавесиниста и иногда пианиста, делил это место с пианисткой Татьяной Николаевой. По-моему, в Ереване Баршай вызвал Андрея на объяснение. И тот, наиболее независимый из всех нас, сказывалось его западное воспитание, сказал Баршаю буквально следующее. «Рудик», тот еще был для всех Рудиком, «я признаю 2 типа дирижера. Дирижер может быть диктатором, но для этого он обязан быть на 10 голов выше своих музыкантов. В вашем случае нет ничего подобного. Напротив, некоторые музыканты на голову выше вас». Говорить о 2-м типе дирижеров ему, естественно, не понадобилось. Не дождавшись окончания гастролей, Андрей вернулся в Москву. А 35 лет спустя, в апреле 1992 года, я провел три очень приятных недели, работая с Шенберг-ансамблем в Амстердаме. Особенные люди и прекрасные музыканты. Мы репетировали программу, посвященную русской музыке: Скрябин, Волконский, Гершкович, Вустин и Шнитке. С первым я, естественно, не был знаком, хотя знал хорошо многих людей, с ним общавшихся. С остальными четырьмя был в большей или меньшей степени дружен. Как-то во время паузы я рассказал музыкантам ансамбля немного о Гершковиче и Волконском. Первого я знал долгие годы, хотя сблизился с ним только незадолго до эмиграции. Со вторым же меня связывала более чем 15-летняя тесная дружба. Гершкович умер в 1989 году в Вене, а Волконский живет на юге Франции, в Эксе. Прямым поводом к этому рассказу послужило одно обстоятельство. Сюита из зеркал Волконского с Шенберг-ансамблем я дирижировал после 32-летнего перерыва, а в далеком 1961 году в Москве я вместе с автором, игравшим на органе, и еще четырьмя моими друзьями, был ее первым исполнителем. Примечание. Некоторые обстоятельства премьеры «Сюиты зеркал», без упоминания имени Льва Маркиза, изложены также в книге Марка Пекарского «Назад к Волконскому, вперед. Москва, 2005 год». Конец примечания. Румынский еврей из Яс и прямой потомок одной из старейших русских аристократических фамилий. Оба – люди трудной судьбы, немало перенесшие в своей жизни в результате политических катаклизмов XX века. Оба – неповторимые личности, люди глубокого ума и блестящего таланта, близкие в главном – отношении к искусству и понимании его, в оценке людей и отношении к ним – что встречается, может быть, еще реже, и абсолютные антиподы в повседневности. Андрей, всеобщий любимец, окруженный поклонниками и поклонницами, всегда находился в центре внимания. Филипп, как бы в тени, незамечаемый большинством, но глубоко ценимый избранным кругом друзей-музыкантов. Друг к другу они относились с взаимным глубоким уважением. Я, как сейчас, вижу обоих, сидящих на тахте в достаточно просторной, по московским масштабам, 20-метровой комнате Андрея на Студенческой, в доме композиторов, глубокой ночью, уже после ухода многочисленных гостей и говорящих о музыке: Веберн, Шенберг, Берг, Вагнер, Ницше. Филипп маленький, не просто худой, но как бы бестелесный, с умными колючими глазами, за выпуклыми стеклами темных очков в роговой оправе, с трагическим выражением тонкого лица, которое время от времени меняла горестная или саркастическая улыбка. И тогда глаза его становились неуверенными и вопрошающими, что входило в противоречие с язвительными и остро отточенными словами, всегда выражающими оригинальную мысль. При всей своей нелюбви к цитированию не могу не привести здесь одно его высказывание. Таких перлов он рассыпал бесконечное количество. Историческое значение джинсов нельзя переоценить. Они реабилитировали жопу, выявив ее параинтеллектуальные способности. Лишь теперь, в свете этого эпохального явления, расставившего все на свои места, можно дать себе отчет, насколько невоспринимаема человеческим умом бездонная глубина значения того факта, что на русском языке есть одна единственная сиротливая рифма к слову «Европа». Ума не приложу. Неужели Путин каким-то образом ознакомился с афоризмами Филиппа Моисеевича? Его отношение к этой части света базируется, по-моему, на приведенном выше высказывании Гершковича. Мысли его были оригинальны и неожиданны. Неровность и резкость характера, отчасти природные, Особенно развелись, я думаю, в результате долгих лет унизительного существования в тогдашнем послевоенном союзе. Могу себе представить, какие нравственные мучения испытывал этот прирожденный индивидуалист и музыкант-философ, вынужденно соприкасаясь со всякой околокомпозиторской, да и просто композиторской шушерой того, так сказать, легендарного времени. Ведь именно эти люди все цепко держали в своих руках. От них зависело само существование. Чтобы физически выжить, Гершкович вынужден был заниматься всякой паденной работой. Что-то и для кого-то оркестровал, давал частные уроки за гроши, редактировал музыкальную макулатуру. Годами он не имел собственного жилья, снимал, так сказать, углы или скитался по знакомым. Закончив консерваторию в Румынии, он в конце 20-х годов приехал в Вену, где учился впоследствии у Берга и Веберна. И не просто учился, а стал их верным другом и последователем на всю жизнь. Волею судьбы этот трижды эмигрант в 50-60-е годы в Москве оказался проводником идей своих гениальных учителей среди молодого поколения российских музыкантов. Нетрудно себе вообразить, насколько чужеродным элементом он был для Хренникова и ему подобных, правящих бал в музыкальной жизни того времени. Гершкович никогда не был допущен в союз композиторов. Это просто немыслимо, ведь для этого потребовалось бы сменить религию, отречься от новой венской школы. А он был в музыке человеком религиозно-фанатичным. Социалистический реализм в любых его проявлениях, будь то оратория «Карл Маркс», оперы о светлом будущем или оптимистические до идиотизма творения Кабалевского и псевдопатриотические полотна Свиридова, мое личное мнение, приводили его в неистовство, и скрывать свои чувства он попросту не умел и не хотел. Мое знакомство с Гершковичем, так же, впрочем, как и с Волконским, началось не вполне дружелюбно. Впервые я увидел Филиппа на очередном сборище у Андрея, куда приехал прямо во фраке, после какого-то концерта около 12 часов ночи. В тогдашней Москве неожиданно ввалиться к кому-то после полуночи было абсолютно нормальным делом. Случалось, у меня раздавался звонок во втором часу, и подозрительно оживленный голос какого-нибудь знакомого говорил: «Слушай, ты что, спишь? А мы тут недалеко сидим в одном доме и хотим к тебе заглянуть». Минут через 20 раздается звонок в дверь, и появляется компания развеселых подвыпивших людей, в которой, кроме звонившего, всех видишь впервые. Все, что есть в доме, вытаскивается на стол, а если бутылок не хватает, а их всегда не хватало, то можно подняться на этаж выше, разбудить соседа Гену и опустошить его холодильник. Андрей платил мне той же монетой. Никогда не забуду его появление у меня на улице Новаторов посреди ночи. Моя первая кооперативная квартира состояла из двух комнат размером примерно в 24 квадратных метра. В большой спали мы с женой, а в маленькой моя теща, Берта Иосифовна, с Машей, которой тогда было лет 5. Волконский появился с очередной подругой, симпатичной студенткой-москвичкой, за пару часов до этого вернувшейся из какой-то экспедиции в Средней Азии. Пока Флора и Берта Иосифовна переносили Машу в большую комнату, мы с Андреем сидели на кухне и пили чачу, а Наташа смывала в душе трехнедельную среднеазиатскую пыль. Они потом еще какое-то время появлялись в наших хоромах, но уже предваряя визит телеграммой, подписанной «Авраам и Сара». Так вот, приехав к Волконскому, я застал у него такую уйму народа, что большая часть гостей не помещалась в квартире и стояла с сигаретами и стаканами в руках на лестнице между 4-м и 5-м этажами. Гершкович, который не курил и не пил, был поглощен разговором с незнакомой мне очаровательной молодой женщиной, приехавший в Москву из Сибири, с озера Байкал, где она работала в лимнологическом институте в Листвянке. Как и почему она попала к Волконскому, я уже не помню. У Волконского бывало столько разных людей, что никто не удивлялся появлению нового персонажа, которого, как позже выяснилось, почти никто из присутствовавших не знал. Позже я убедился в том, что иногда в этом обществе находились персоны, подробно сообщавшие в определенной инстанции все детали подобных вечеринок. Кто-то из знакомых привел собеседницу Гершковича с собой, потом исчез, а она осталась. Я ввязался в их разговор и постарался завладеть вниманием прекрасной незнакомки, совершенно не обращая внимания на реакцию Филиппа. А реакция эта проявилась несколько позже, когда возникла какая-то дискуссия на музыкальные темы. Мне и так было не по силам спорить с этим необыкновенным собеседником, а тут его еще подогревало желание взять реванш за неудачу в предыдущем, вполне никчемном разговоре. В результате мы сцепились, как два боевых петуха, и сделались, так сказать, врагами. Еще долго при встрече начинали ожесточенно пикироваться. И только спустя пару лет, когда Гершкович, побывав на каком-то концерте, пришел за кулисы и так тепло и чистосердечно поблагодарил меня за Баха, мы мгновенно забыли, из-за чего с ним когда-то повздорили. Материальное его существование было ужасающе. Его влияние и авторитет в кругу музыкальной элиты были неоспоримы. Уже не помню, как это началось и кто был инициатором, но во второй половине 60-х годов у него образовался круг особых приватных учеников. К примеру, Гершкович занимался гармонией и анализом с таким выдающимся исполнителем, как Лиза Леонская, Наталья Гутман, Олег Каган, Элисо Версаладзе. Все они пытались поддержать его финансово. А когда наша семья сидела в ожидании визы на выезд в Израиль, Филипп Моисеевич бесплатно занимался теорией и гармонией с моей дочерью Машей. Страстный кошатник, он был сражен рассказом о том, как она в пятилетнем возрасте спасала шестерых только что родившихся котят, распределяя их по знакомым. Гершкович оказал сильнейшее влияние на целый ряд молодых композиторов, в то время, когда каждое проявление свободы творчества, каждая попытка осмыслить наследие новой венской школы, интерес к авангардным течениям музыки на Западе были наказуемы в самом прямом смысле слова. Он никогда не занимал никаких официальных позиций в советской музыкальной жизни, но само его присутствие в ней сыграло очень значительную роль. Филипп был как бы живым свидетелем того, что существует иная действительность, как небо от земли, отличающееся от засилья бездарности в тогдашнем союзе композиторов. Мы очень сблизились в последние годы, когда я уже твердо решил эмигрировать, а он мечтал о том же, но сильно колебался в своем решении. После долгих и мучительных сомнений, томительного ожидания визы на выезд, он все же покинул Россию и вернулся в Вену, город своей молодости, спустя более чем 50 лет. О последнем периоде его жизни я почти ничего не знаю. Слышал лишь о его разочаровании. То же произошло с Волконским, вернувшимся во Францию. Это меня нисколько не удивляет. Вернуться в прошлое еще никому не удавалось. Спустя полтора года после возвращения в Вену он умер. Я уверен, что в памяти каждого встречавшегося с ним ФМ пребудет навсегда. По крайней мере, за себя ручаюсь. Андрей Волконский, уже в последние годы вторично поселившись на Западе, как-то сказал одному из друзей: По-моему, я совершил в своей жизни две ошибки. Первая – возвращение в Россию. Вторая – новая эмиграция на Запад.